Глава 27. Особая любовь. На следующее утро я отвезла Полу в школу, вернулась домой и сразу же позвонила Лиле. Я рассказала ей о нашем разговоре об удочерении. Лиле ответила, что ей нужно поговорить со своим начальником. Но ей казалось, что если мы с Люси обе хотим этого, то отдел поддержит мою просьбу. Но, как я и ожидала, Лиле предостерегла меня. Сначала нужно поговорить с Бонни и узнать ее мнение. Мы обе знали, что большинство родителей соглашаются передать детей под долгосрочную опеку, но категорически возражают против усыновления, поскольку в этом случае они лишаются родительских прав. Меняется даже свидетельство о рождении усыновленного ребенка. Вместо имен биологических родителей туда вписываются имена родителей приемных. Вечером я рассказала Люсе о своем разговоре с Лили. Что-нибудь определенное можно будет сказать только через какое-то время. Лили смогла связаться с Бонни лишь через 3 месяца. Она рассказала, что поначалу Бонни была против удочерения. Ей казалось, что она больше никогда не сможет увидеть Люси. Лили объяснила, что я не собираюсь менять условия ее встречи с дочерью. И тогда Бонни сказала, что она не будет возражать. Она хочет того, чего хочет Люси. Подобное бескорыстие было очень необычно. Люси была в полном восторге, и я приступила к процессу удочерения. Через год, когда Люся жила с нами уже 2 года, мы получили ордер на удочерение, и Люся официально стала моей дочерью. По ее просьбе мы изменили ее фамилию на нашу. Я подала документы на переоформление сберегательного счета и паспорта на новое имя. Люся получила еще один бонус. Социальная служба с этого момента переставала следить за ее судьбой. Никаких оценок, никаких социальных работников. Теперь она была не под опекой. Она стала моей дочерью. Удочерение Люси мы отметили настоящим праздником. Приехали мои родители, мой брат с семьей, Лили, Джилл, Жозетта и Вики, еще одна подруга Люси. Я накрыла большой стол. Люси рассказала Жозетте и Вики об удочерении, но кроме учителя, больше в школе об этом никто не знал. Хотя социальная служба более не имела отношения к Люси, Лили предложила и дальше организовывать ее контакты с матерью. Поскольку у меня сложились хорошие отношения с Бонни, я сказала, что необходимости в организации больше нет. Мы всегда сможем договориться напрямую. Так все и вышло. Бонни продолжала встречаться с Люси 2 раза в год и периодически звонила ей. Обычно мы встречались в дни рождения и на Рождество. Иногда Люси встречалась с Бонни у нас дома. Тогда Бонни познакомилась с Адрианом и Полой. А иногда Бонни и Люси встречались в городе. Я всегда давала Люси деньги, чтобы они могли пообедать и как-то развлечься. Например, сходить в кино. У Бонни вечно не было денег. Мне очень хотелось, чтобы Бонни изменила образ жизни и выбралась из этой трясины. Но я ничего не говорила ни ей, ни Люсе. Бонни и сама все понимала, и ей не следовало давать советы. Я была уверена, что если бы она могла, то изменилась бы. И надеялась, что когда-нибудь так и будет. После встреч с матерью Люси всегда была грустной и тихой. Она часто отказывалась от ужина или ела очень мало. Хотя питание ее заметно улучшилось, в моменты стресса она мгновенно теряла аппетит. Я все еще следила за ее питанием, но больше не тревожилась об этом так, как раньше. Люси немного набрала вес и теперь весила столько, сколько и должна девочка ее возраста и роста. Впрочем, она от природы очень миниатюрна и стройна, так что полнота ей не грозит. Еще до удочерения ей предложили пройти курс психологической поддержки, но она отказалась. Это очень личное дело. И очень важно правильно выбрать время. Люся знает, что всегда может обратиться к психологу. Когда ей об этом сказали, она очень трогательно ответила. «Собственная семья. Вот лучшая психологическая поддержка». И я снова не смогла сдержать слез. Когда Люсе исполнилось 16, она отправилась встретиться с матерью. Вернувшись, она сразу же ушла к себе. Я дала ей немного времени, а потом поднялась следом. Я постучалась и вошла. Люси сидела на кровати, обняв мистера Банни. Я сразу поняла, что она о чем-то думает. «Все в порядке, дорогая?» — спросила я, входя в комнату. «Вроде того», — тихо ответила она, глядя на меня снизу вверх. «Вроде того, не очень хорошо», — сказала я, присаживаясь на кровать. «Я хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Расскажи, что случилось». Люси грустно улыбнулась и уставилась на мистера Банни. «Трудно», — чуть помолчав, сказала она. «Не знаю, поймешь ли ты». «Я постараюсь». Я подбадривающе коснулась ее руки. Люси снова замолчала, а потом сказала. «Когда я встречаюсь с Бонни, Мне стыдно, что я не могу любить ее по-настоящему. Она моя мать по рождению, но я не чувствую по отношению к ней того, что чувствую к тебе. Я не могу любить ее так, как тебя. И порой я чувствую себя виноватой и несчастной. Дорогая, я все понимаю. Абсолютно все. Я попробую тебе объяснить. Любовь к родителям — это не то, с чем мы все рождаемся. Мы привязываемся к тем, кто заботится о нас. И любовь — это часть наших уз. Я люблю тебя, а ты любишь меня, потому что мы много времени проводим вместе, многое делаем и переживаем вместе. Я стала для тебя матерью, а ты мне — дочерью. И мы любим друг друга, как мать и дочь. Бонни так и не сумела построить этих особых отношений между матерью и дочерью. И это очень печально. Совершенно нормально, что ты к ней относишься не так, хотя я знаю, что она тебя любит. Но мне кажется, что я всегда была твоей дочерью, снова сказала Люси. Настоящей дочерью. Я знаю, я чувствую то же самое. Я не могла бы любить тебя больше, даже если бы родила тебя. Настолько сильны наши узы. Но в твоем сердце всегда будет особое место для Бонни, даже если сейчас ты этого не сознаешь. Это другая любовь, не такая, как ко мне. Она другая, но она всегда будет с тобой. И ты не должна чувствовать себя виноватой. Бонни понимает. Она хочет, чтобы ты была счастливой. Это очень бескорыстная любовь. Люси немного помолчала, а потом посмотрела прямо на меня. Лицо ее прояснилось. «Да, теперь я понимаю», — сказала она и поцеловала меня. «У меня две матери, и я могу любить их по-разному. Спасибо, мама. Я люблю тебя». «И я тоже тебя люблю». Кэти Гласс. Одна замечательная женщина и более 100 приемных детей. Узнайте о детях, жизни которых пересеклись с жизнью Кэти.